Да, Сонька умница, раз так преданно следует приказу отца. Но и Толик больше не намерен терпеть к себе такое обращение. Володя поставил на него, доверился, и отсиживаться в подвале бомбоубежища просто не было времени. Призвав малого ифрита, Толик зажег небольшой огонек, чтобы хоть как-то ориентироваться в темноте. Так, прямо за спиной находилась мощная металлическая дверь, которая вела прямиком к лестнице в подвалы Пауля. Увы, такой пулей тоже не пробить. Нужен специальный многогранный ключ, чтобы сдвинуть довольно крупный засов. Однако, приглядевшись получше, парень увидел одну очень интересную надпись. В хите Старлине 06-23-1902. «Ну, здравствуй, детка», хитро улыбнувшись, прошептал Толик и, начертав конструкт, призвал к себе крысиный отряд. «Хозяин, там начался кошмар», тут же начал докладывать Леонид. «Солдаты когорты лезут со всех сторон. Пока держим оборону парка, но вот-вот могут начать прорываться. А что вы тут делаете? Это уже не важно». Парень указал на мощную дверь, которая вела в подвалы. «Это мой единственный шанс выйти наружу». «Так», Рафаэла подошла ближе и потрогала холодный металл. «А у вас есть ключ?» «Просто, это знаменитый старлайновый затвор. Такую абы, чем не откроешь. Ключа нет, но я хотел бы воспользоваться вашими силами. Чем вам поможет водичкой термальный перепад?» Удивилась Дона. «Меньше вопросов, больше действия. Заливайте воду внутрь». «Ну, хорошо». Крысиный отряд облепил дверь со всех сторон и принялся заливать воду через замочную скважину, предварительно заморозив ее, с другой стороны. «И все же, чем нам поможет вода и термальный перепад?» — уточнил Леонид. «Видишь ли, в чем дело? White Star Line славилась своей сталью с очень специфическим химическим составом. Там было много косяков, но нас интересует именно то, что сплав отличался высоким содержанием фосфора. Из-за этого он имеет один существенный изъян, а именно, неустойчивость к низким температурам», — пояснил Толик. «Так он утонул из-за этого», — охнула Рафаэла. «Может быть, а может быть нет, а может, начинайте морозить». «Есть». Спустя мгновение от замочной скважины медленно пошла наледь. «Продолжайте морозить и плавно отходите назад», — предупредил Толик. Наледь начала расшиться, отчего металл очень недружелюбно загудел, а затем и вовсе затрещал. Личинка замка с хрустом треснула, а затем дверь буквально раздула и выдавила из косяка. С диким грохотом она развалилась на две части и рухнула на пол, подняв облако пыли. «Да ну!» Крысиный отряд явно не верил своим глазам. «А вот так», — гордо заявил Толик, — «историю и сопромат надо учить». Восхитительно. Верные подданные начали аплодировать своему команданте. «Празднование оставим на потом». Парень жестом призвал всех к порядку. «А пока, самое время раздобыть для вас приличное оружие». Ржавая дверь со скрежетом распахнулась, впустив в темницу пусть и немного морозного свежего воздуха. Опять он, с отвращением пролетело у ведьмы в голове. Да, возможно, действия его императорского величества можно было оправдать всеобщим благом, но тем не менее, какое еще, к черту благо, когда на убой ведут твоего любимого человека? «Добрейшего вечерочка, учитель», — с улыбкой произнес Михаил Алексеевич, и, присев на одно колено, вставил ключ в замок кандалов. «Соскучились по свободе?» Пуся ничего не ответила, лишь надменно отвернулась. «Понимаю ваши чувства, учитель, но такова цена за спасение этого мира. Я, как император, обязан защищать людей. Разве вы на моем месте поступили бы иначе?» Его императорское величество аккуратно снял кандалы и освободил девушку. Первым делом, что Пуся сделала, так это совершила уж совсем идиотскую выходку. Размахнувшись, она, что есть силы, влепила императору смачную пощечину. «Ау, что же?» «Вполне заслуженно, отрицать не буду», — усмехнулся Михаил Алексеевич, придерживаясь за покрасневшую щеку. «Но между тем, я хотел сообщить вам благую весть. Не хочу ничего слышать», — холодно ответила Пелагея, и, поднявшись, хотела направиться к выходу, но император резко схватил ее за руку. «Я не договорил, а мне плевать. Хочешь, сожги меня или повесь, а лучше, просто пусти пулю в голову. Я просидела здесь долбанных 18 часов, пока ты отправлял моего ученика на убой, как свинью», — злобно прорычала ведьма. «Думаешь, я буду продолжать улыбаться да плевать мне на цену? Плевать мне на твои обещания и обязанности? Забыл про мой отвратительный характер? Надеешься, что я прощу тебя за его смерть? Нет, и плевать я хотела, что выхода не было. Вы горячитесь, учитель». Михаил Алексеевич щелкнул пальцами, и в темницу залетел белоснежный голубь. «Жив ваш ученик, госпожа Федорова!» Глаза птицы вспыхнули ярко-голубым огнем, а в голове Пуси начало транслироваться воспоминание. Володя стоит возле лестницы. У него что-то странное с лицом, как будто стало немного взрослее. Но тем не менее, взгляд не изменился. Все такой же хмурый и тяжелый. Все прошло успешно, осторожно поинтересовался дух. Более чем. Только поначалу меня преследовало ощущение, будто по мне проехался комбайн. Тяжко вздохнув, ответил Володя. Ну, точно он. То есть голубь спрыгнул вниз и начал принюхиваться. Быть того не может. Я восхищен. Спасибо, конечно. Но восхищаться тут особо ничем. Пожав плечами, ответил Владимир. И тем не менее, я обязан сообщить его императорскому величеству благую весть. Дух упорхнул в Сапспатиум, и видение закончилось. Как такое возможно? Удивленно глядя на императора, тихо спросила Пуся. Понятия не имею, но думаю, что мы совсем разберемся. Я же к вам сюда пришел не просто так. Михаил Алексеевич хрустнул пальцами. Армия Золотой Когорты использует некий телепорт. Пока не понял, что за технология. Переносит, как солдат, так и технику прямиком в центр Москвы. К тому же, саранча наступает. Еще немного и прорвут внешнюю оборону. Связи нигде нет. Я понятия не имею, что сейчас творится в мире, но двери убежища бункеров долго не продержатся. Посему, предлагаю забыть все обиды, и как в старые добрые времена, кулаки императора вспыхнули ярко-голубым огнем. Применить все наши неординарные способности и повырезать сукиных детей к чертовой матери. А, как вам такое предложение? Ах ты ж негодяй! Пуся злорадно улыбнулась. Я в деле. Постепенно из мертвого города, столица превратилась в самый настоящий фильм про апокалипсис. Мало того, что над Москвой висел огромный инопланетный корабль, так еще и армия Золотой Когорты смогла каким-то невероятным образом пройти в центр города практически без потерь. Крис сама видела, как бронетранспортеры и танки материализовались прямо из воздуха и набросились на их небольшую спасательную группу во время нанесения последней пентаграммы. В итоге, оперативникам удалось спрятаться на цокольном этаже старой мастерской. Гриша был тяжело ранен осколком гранаты, да и Гертруду нехило потрепало. 9 выстрелов из винтовки почти в упор, даже для ведьмы ее императорского величества, это большой перебор. В Крис тоже немного попало, но не так страшно. Пуля поцарапала ей ногу, но ничего, ходить можно. Вот твари, тихо выдохнула блондинка, глядя на бронетранспортеры и толпы солдат в черных балахонах с позолоченными масками в виде черепа. Я просто не могу в это поверить. А, что тут верить? Вздохнула Гертруда, продолжая поддерживать Гришу на этом свете. Им помогают инопланетные сверхразумы. Кто бы они там ни были, мы еще не готовы к войне с пришельцами. И это твердый факт. Тише, шикнула Крис и поспешила наклониться, ибо к узеньким окошкам подошла парочка воинов когорты. Говорится, только взгляни на это, Немо, произнес по-английски один из солдат в черном балахоне. Кто из врагов империи смел вот так стоять в одном из центральных районов Москвы? Литовцы, поляки, французы, о, все это было так давно, и мы, Немо, творим современную историю прямо здесь и сейчас, и именно мы станем теми, кому белокаменная сдастся. Падет пред нами ниц. Не слишком ли рано праздновать победу, ваше превосходительство? Осторожно поинтересовался второй солдат, видимо, Немо. Рано, удивился превосходительство и развел руки в стороны. Ты только посмотри, кто нам противостоит. Жалкая кучка ополченцев, или хваленные имперские войска, заблокированные в разных уголках столицы, не еет. Никто не сопротивляется, потому что сопротивляться больше никому. Мы уже их победили. Даже без воробьев и помощи этого идиота, Джеймса, и мы будем первыми, кто поставит тут всех на колени. Прошу, не спешите расслабляться, предупредил Немо. Нам нужно уничтожить все вражеские позиции до прихода жуков. Времени не так уж и много, нам с лихвой хватит. Хмыкнул превосходительство и направился к остановившемуся неподалеку бронетранспортеру. А ты, проверь, как обстоят дела у минеров. Нам бы успеть прорвать основную защиту. На этом разговор двух солдат закончился. Нет, ну серьезно, твари, негодуя произнесла Крис, уже обсуждают победу. Если так дальше пойдет, то они реально победят, ответила Гера. Телепортация – это что-то уникальное и неизвестное. То, что переворачивает принцип военной логистики с ног на голову. Я такого никогда не видела. Как будто кто-то научил этих людей перемещаться через Сапспатиум. А человек не может, поинтересовалась Крис. «Не может, его душа мгновенно отделится от тела и все, смерть». Гера вытащила из-за пазухи флягу с водой и дала майору попить. «Но это ерунда, я же так и не успела дорисовать защитный символ на плите. Придут жуки, все пропало, захватит сперва Кручининскую, и потом расползутся по всему метрополитену, где сейчас прячется 2/3 жителей Москвы. Так сходите». «Сходить, говоришь?» — усмехнулась ведьма. «А то, что я еле стою на ногах, да еще и спасаю от неминуемой гибели твоего командира, это, ничего, простите нервы», — честно призналась Кристина и виновато опустила взгляд. «А, могу ли я попробовать это сделать? Конечно, у меня нет таланта в магии, но, если мне не изменяет память, там же просто выдолбить нужные символы, верно?» «Все верно, но проблема в том, что ты не знаешь магический язык символов, но его знаете вы. Если нарисуете, я хотя бы попытаюсь его скопировать. Это явно лучше, чем ничего, не могу не согласиться». Гера вытащила свою папку и, вырвав из нее листочек, принялась рисовать пентаграмму. «И помни, это очень филигранная работа, текст должен быть четким. Пропустишь хоть одну закорючку, погибнут люди». «Поняла?» «Естественно, еще бы Крис не поняла. Вот так, и учти, если ты там погибнешь, скорее всего, погибнем и мы. На тебе очень большая ответственность, подпрапорщик». «Знаю я, не нагнетайте». Блондинка взяла листок с рисунком и, спрятав в подсумок, аккуратно открыла дверь и выглянула на улицу. Пустота, лишь отдаленный грохот взрывов и стрекот пулеметов. Даже страшно представить, что сейчас творилось на передовой. Быстро перебежав дорогу, Крис подошла к их развороченному макалю и вытащила из бардачка гвоздь. «Должно сработать». Спустившись по лестнице вниз ко входу в метро, госпожа подпрапорщик нашла недорисованную пентаграмму. Благо, что оставалось не очень много, так что шанс на успех все-таки присутствовал. Вытащив листок и гвоздь, блондинка начала дописывать символы. Она очень старалась, настолько, что даже не заметила, как сзади подкрались. Только почувствовав, что происходит нечто странное, Крис тут же вытащила свой пистолет и развернулась. «Тише, тише!» — испуганно пискнул мальчишка лет 14 на вид. Одет он был в старую гвардейскую форму образца 1968 года, которая откровенно висела на нем, словно мешок, а в руках пацан держал потрепанную временем мосинку. «Я из сопротивления». «Из сопротивления?» — с улыбкой уточнила подпрапорщик и спрятала пистолет. «Вообще-то, у нас ополчение, но это так, между нами говоря. Как звать?» «Артем». «Не рановато ли тебе оружие в руках держать?» «Артем, выбора нет. Деда на второй прусской убили, отца на Финке, а у меня на этой станции мать и 3 сестры. Я не имею права сидеть сложа руки». «А пушка-то чья?» «Дедушкина», — догадалась Крис. «Ага, мама оставила, как память, вечно ее в шкафу держала. Но вы не подумайте, стрелять я умею, и не сомневаюсь». Испугался, что я минировать пошла. «Угу, простите, зрением слаб, увидел черный силуэт, думал, эти, а вы, судя по значку, из охранки, можно и так сказать». Крис продолжила дорисовывать пентаграмму. «Подожди меня немного, я сейчас закончу и отведу тебя в безопасное место». «Ладно, не надо мне безопасного места, я пришел убивать врагов». «Убивать?» — хмыкнула блондинка. «А ты хоть раз убивал?» «Убивал, конечно, комаров там, мух, хах, понятно. В общем, подожди меня». «Ладно, не ладно», — нахмурился пацан и направился наверх. «Я, солдат, и за юбку прятаться не буду». Ох, Крис решила не спорить, ибо дорисовать осталось не так уж и много, а потом-то уж она с ним поговорит. Детей жизненно необходимо воспитывать, а то есть риск, что вырастут безответственными или же беспечными, что еще хуже. Доделав последний символ, блондинка отряхнула руки от побелки и быстрым шагом направилась наверх. «Как это сейчас называется? Реконструкция?» «Да», — сверху послышался насмешливый английский говорок. «Да не бойся, парень, опусти ружье, ничего мы с тобой не сделаем». «Ничего не понимаю, но лучше бы вам отойти», — злобно прорычал парнишка. «Ой, Билли, кончай уже его, смотреть тошно», — выдохнул второй солдат. «Не дай бог, выстрелит еще, если это рухлядь, вообще стреляет». Крис обреченно закатила глаза и, вытащив пистолет, поняла, что патронов у нее больше нет. Как хорошо, что в дальнем подсумке завалялся наградной от императора. Выхватив его, блондинка в 2 прыжка добралась до поверхности и, выглянув из-за стенки, прострелила 2 ублюдкам голову. «Не ранен?» — Взволнованно спросила она и подбежала к мальчишке. «Все хорошо, не бойся, я с тобой, я бы сам их прикончил», — вздохнул пацан. «Но за помощь, спасибо. Так, заканчиваем с этими играми в стрелков, идем в укрытие. Придут наши и пойдешь с ними, если захочешь». Крис приобняла Артема за плечи и только собралась уходить, как вдруг за спиной послышалось жужжание движителей и шорох покрышек. Спустя мгновение на улицу въехал бронетранспортер с целой группой вражеских солдат. О, тут же заулюлюкали они. Молодая мамашка, да не, сестренка, еще и в форме. Отличный улов. Артем тут же вырвался и встал на защиту Крис. Мило, конечно, но прям писец, как не вовремя. Сколько у тебя патронов? Прошептала подпрапорщик. 12. А у тебя? Плюс, минус, значит, давай, так, отходим к вон тому макалю. Я беру основной огонь на себя, а ты меня прикрывай. Ладно, хорошо, согласился пацан. Они быстро спрятались за развороченный макаль охранки. Леди, да, чего уж вы так, продолжали улюлюкать солдаты на английском. Не бойтесь, мы не кусаемся, по крайней мере, пока сытые. Крис быстро распахнула багажник. Очень повезло, что эти тупорылые ослы оказались теми еще больными на голову. Если бы открыли огонь сразу, было бы в разы сложнее. К этому времени к первой группе подкатил еще один бронетранспортер, и оттуда также высыпала приличная толпа солдат. «Ну, что же ты прячешься, киса? Мы просто хотим поиграть». Не унимались ребята из первой группы, продолжая медленно подступать к макалю. Щелкнув предохранителем, блондинка не без усилия вытащила укороченную версию шестиствольного пулемета «Флир-6» калибра 7.62-51. Тяжело. Крис поняла, что долго она его не удержит, поэтому с довольной улыбкой вышла вперед и, уперевшись спиной на остов макаля, произнесла: «В таком случае, давайте сыграем». На долю секунды зашуршал электрический движок, а затем по ушам ударил настоящий вой. Увы, из-за нереальной отдачи Крис не могла удерживать приличных размеров пулемет ровно, однако это не мешало месить вражеских солдат в фарш. Те немногие, кто не попал под первую волну огненного дождя, пытались спрятаться за бронетранспортером, но ничего не вышло. «Выкусите». Хохоча, словно истинная ведьма-злодейка, Крис продолжала поливать вражеских солдат даже после того, когда от них не осталось ничего, кроме окровавленных ошметков. Но, к великому сожалению, огромный рюкзак с патронами закончился за каких-то жалких 30 секунд. Обидно. Хе-хе-хе, злорадно выдохнула Крис и отбросила тяжелый пулемет. Руки дрожали, а в ушах все еще стоял легкий звон. Все же, не каждый день госпоже подпрапорщику выдавалась возможность пострелять из укороченной 20-килограммовой версии одного из самых скорострельных пулеметов на планете. Однако все хорошее быстро заканчивается, и блондинка вновь превратилась в типичную добрую Барби. Вернее, она сильно запереживала, что теперь у мальчонки останется травма на всю жизнь, ибо зрелище было не из приятных. «Прости, пожалуйста», — виновато произнесла Крис и заглянула за макаль. «Ты такая крутая!» — обрадованно воскликнул мальчишка и тут же кинулся ее обнимать. «Я такого даже в фильмах не видел. А, как ты их? Бах-бабах! Теперь ты будешь моей кровавой королевой. Не самое лучшее прозвище», сомнительно улыбнувшись, ответила блондинка, но, воспользовавшись радостью парнишки, потащила его в сторону укрытия. «Идем скорее, они наверняка сейчас позовут подкреп». Крис прервал мощный звук, отдаленно напоминающий церковный орган. Подняв голову, блондинка увидела, как створки огромного корабля разошлись в разные стороны, и из образовавшегося отверстия вылетел маленький силуэт. Замер он примерно в километре над городом. Было сложно разглядеть, что именно он из себя представлял. Рыцарь, или же какой-то хорошо бронированный маг? Непонятно, кто это? Шепотом спросил Артем. Не знаю, но явно не наш друг, тихо ответила Крис и увела парнишку в мастерскую. И где Демидов, когда он так нужен? Почему этот любитель разрушения до сих пор не появился? Неужели с ним что-то случилось? Нет, Крис не хотелось в это верить. Она знала, что рано или поздно ее главная заноза в заднице обязательно явится. Жатва началась. Саадж медленно вылетел из корабля и занял самую удобную позицию для просмотра одного из лучших представлений внезапного заката человечества. Процесс шел медленнее, чем было задумано, поскольку люди очень агрессивно защищали свои города. Но лучше немного потерпеть и дать шанс биозачистке, чем тратить время и силы на самостоятельную ликвидацию боевой мощи людишек. Осталось совсем немного. Главное, уничтожить основные очаги сопротивления. А уж со всем остальным отлично справятся жуки. Саадж испытывал неимоверное удовольствие от того, что нулевая планета его злейшего врага наконец-то корчится в муках. Все существа, которых он создавал с таким трепетом, сейчас в ужасе ожидают своей неминуемой гибели. Было в этом нечто завораживающее, бесконечно удовлетворяющее внутреннюю жажду. Осталось всего 10 часов, и Саадж возобновит свою борьбу, долгую и кровопролитную войну с Сенатом. Главное сейчас насладиться моментом, вкусить победу, чтобы потом. Миротворец почувствовал знакомый аромат, от которого по коже его оболочки побежали мурашки. В голове, как будто что-то защемило, а в ушах послышался тихий, но очень неприятный шум. На долю секунды Саадж вновь почувствовал этот первобытный страх. Прямо, как тогда, 2000 лет назад. Страх неминуемой гибели. Конца без продолжения. Тем временем позади раздался мощный хлопок, как будто кто-то подлетел на сверхзвуке. Саадж медленно развернулся, и сердце его старческой оболочки сжалось от ужаса. «Ну, здравствуй, друг!» В десятке метров от него висел Демидов. Его тело окутывало темно-фиолетовая энергетическая аура Тангейзера, а глаза светились ярко-красным огнем неистовой ярости. «Папочка вернулся за тобой. Глава 5. Ваше благородие!» Возле склада стоял нахмурившийся Валек. «Вы же должны были сидеть в подвале. Кому должен, всем прощаю», — строго ответил Толик, дерзко. «Видно влияние господина. Все, забыли. Мне нужно оружие. Но госпожа Стеклоглазка строго-настрого приказала не содействовать вам, и я ее в этом поддерживаю. Одумайтесь. На нас напали». Начальник службы безопасности начал злиться. «Смеешь перечить дворянину?» Парень подошел вплотную к Вальку. «Смею переживать за вашу жизнь. Какая чушь. Я уже отбивал этот парк. Отобью еще раз. Нет, у них техника и мощное оружие. А еще они материализуются прямо из воздуха, как духи». Валек не хотел сдавать позиции и продолжал стоять на своем. «Ваша жизнь слишком важна. Как вы этого не понимаете? Плевать мне, что там и как. 4 автоматические винтовки, 4 пистолета автоматических и 4 штык ножа. Можно кортики. Это приказ. Ваш брат спустит со всех нас по 4 шкуры. За каждый автомат, пистолет и кортик. Мой брат доверился мне. На этом все». Холодно хмыкнул парень и показал на часы. «И вообще, ты долго будешь припираться, пока твоих людей убивают на поверхности, вас убьют, а тебя повесит, если не прекратишь сопротивляться. Зато вы останетесь живым». Валек хрустнул кулаком, но крысиный отряд тут же загородил Толика собой. «Идиот!» — воскликнул Леонид. «Припираешься, когда наверху война совсем из ума выжил. Дай нам стволы, и мы все решим. Клянусь, хозяина в обиду не дадим. Ты себя видел?» — прорычал Валек. «Хватит этих детских игр. Прорыв!» — взревел забежавший на склад стражник. «Восьмерка! Враг на территории! Враг на территории! Твою мать!» Начальник службы охраны с мольбой посмотрел на Леонида. «Я прошу тебя, я не смогу дальше жить, если с Анатолием Аркадьевичем что-то случится. Клянусь!» — повторил лидер крысиного отряда и ударил себя кулаком в грудь. «За хозяина! Порвем! Ваше благородие!» Валек посмотрел на Толика. «Я рассчитываю на вас, и на то, что вы будете думать головой. Взаимно!» — кивнул парень и пожал начальнику СБ руку. «Надеюсь, я об этом не пожалею», — выдохнул бандит, и, напялив защитный шлем, выбежал в коридор. «Вас все любят», — с легкой ноткой зависти произнесла Рафаэла. «Не вовремя. Знаешь, немного обидно, когда в городе общая мобилизация, а с тобой, как с младенцем». Толик подошел к стойке с винтовками. «Разбирайте, да пошустрее». Тем не менее, Леонид вытащил новенький Демидов 12М. «Цените заботу». «Да-да-да, вот закончим с когортой и буду ценить», — хмыкнул парень, вытащив из ящика здоровенный револьвер-молотобоец. «И, вообще, что вас так зацепило? О нас никто не заботился, не переживал». «Ну, кроме нас самих», — ответила Дона. «Так уж вышло, что мы с самого детства предоставлены самим себе. А если учесть факт того, что мы – мангудуны, так нас еще и шпыняли все, кому не лень. Тяжко жить, когда ты изгой». «Понимаю», – вздохнул Толик и погладил девочку-крыску по голове. «Но не переживайте, я позабочусь о вас. Ой, как приятно!» – обрадовалась Мишель и подошла ближе. «А можете еще раз это сказать? Винтовку бери, и в бой!» – холодно ответил парень и вышел в коридор. «Вот победим и всех похвалю. «Я готова рвать и метать», — уверенно заявила Рафаэла. «И я», — вторили сестры. «И я тоже». «Отличный настрой», — улыбнулся Толик. «Вместе мы сила». «Да-а-а». Внутри замка царила настоящая суета. Те, кто отважился выйти помочь, бегали с патронами и относили раненых в подземелья Пауля. Иногда снаружи грохотало с такой силой, что свет начинал моргать, а с потолка сыпалась побелка. «Ваше благородие!» К ребятам подбежал перебинтованный Митрич. «Ублюдки теснят наших с левого крыла. Подсобите, естественно. Ребята, за мной!» Толик жестом призвал за собой и аккуратно выглянул из-за простреленной двери. Дворик уже успели зачистить, но количество убитых могло шокировать даже самого прожженного бойца. «Бог ты мой, какой кошмар!» Мимо прошла группа стражников центральных врат в силовой броне. На сером металле зияли дыры от крупнокалиберных винтовок и глубокие вмятины. Страшно представить, что случилось на КПП, где изначально был пост Толика. Маленькими перебежками, небольшая оборонительная группа начала двигаться к левому крылу замка, из окон которого вовсю трещали пулеметы и автоматы. Боевой оркестр изредка сопровождался хлопками снайперских винтовок и шипением реактивных гранат. Неподалеку сгрохотал мощный снаряд, швырнув в оборонительный отряд несколько кусочков замороженной земли. А вот и левое крыло. Если честно, выглядело оно не ахти. Ощущение, будто по нему прошлись из крупнокалиберного пулемета. Сейчас, некогда мощные и крепкие стены больше напоминали дырчатый сыр. Лишний раз не высовываться, стараться не геройствовать, строго произнес парень, скорее для себя, чем для неуязвимых духов. Есть. Подыграли оборонительные крысы. Выдохнув, Толик перекатился в следующее укрытие и пополз в сторону баррикады, откуда доносился стрекот станковых пулеметов и гулкие выстрелы винтовок. «Леня, давай!» «Угу!» Крыс принял свою звериную форму и залез на баррикаду. 4 на 9 часов, 5 в засаде на 2 часа, вооружены австрийскими булпоповскими автоматическими. Неважно, сколько наших, 3 раненых, сидят в засаде, еще 3 отбиваются. У пулеметчика закончились патроны, тяжко им, хорошо. Толик снял защитную заглушку с коллиматора. «Эх, очки, не подведите меня, Ленчик, давай аккуратно на мешки, будешь меня направлять. Микки, Дона и Рафаэла, прикрывайте». «Есть», — отозвались сестры и тут же заняли позиции. «Так», — парень подполз к небольшому заграждению из мешков с песком. «Поехали». Девчата начали по очереди отстреливаться из-за своих небольших укрытий. Толик выдохнул и начал целиться. В лагере их учили, как одним выстрелом вывести из строя целую группу противника. Ранил одного и наблюдаешь за тем, как его пытаются спасти. Все, группа выведена из строя. Затем тихонько ждешь и выщелкиваешь по одному всех, кто рискнет высунуть нос. Целиться из коллиматора, конечно, такое себе удовольствие, но благо, что противник был на расстоянии около 100 метров. Сидят, голубки, то и дело светят своими золотистыми масками в виде черепов. Кто вообще штурмует замок зимой в черной форме? Это они так пытаются показать свою доминирующую позицию, а плевать. Еще раз выдохнув, Толик, не закрывая левый глаз, плавно, словно поглаживая лепесток совсем молодой розы, нажал на спусковой крючок. Приклад слегка отдало в плечо, и первый вражеский солдат отправился в мир иной. «Отлично, господин», — обрадовался Леонид. «Второй чуть повыше. Берите над камнем. Угу». Толик прицелился и увидел, как второй боец копошится прямо за здоровенным булыжником, который Володя поставил сюда для красоты. «Что не так, приятель? Неужели хваленая австрийская винтовка заела?» Сейчас нужно было не прогадать момент. Если боец наклонит голову слишком низко, то пуля просто пройдет по его шлему, и тогда был риск, что стрелка вычислит, а подобного допускать нельзя. «Ну же, не стесняйся», – прошептал Толик. Боец наконец-то справился с затвором своей модной винтовки и хотел атаковать стражников, но высунулся слишком высоко, за что тут же получил пулю в глаз. «Прекрасно», – заключил парень и переключился на третьего врага. Тот понял, что их пасут, поэтому уполз к своему соратнику за кирпичную кладку, которая некогда была декоративным заборчиком. Сестры времени зря не теряли и полностью уничтожили вторую половину вражеского отряда. Значит, осталось всего 2. «ПС», Толик подозвал одного из раненых. «Что такое?» – отозвался стражник. «Гранаты есть?» «Увы». «Понятно». Парень лишь вздохнул и начал оглядываться по сторонам. Нужно было как-то выкурить парочку оставшихся голубков. Но, как, тут ничего, кроме снега, 3 лопат и двери в кладовку дворника. Двери в кладовку дворника, точно. Идея, как всегда, пришла совершенно спонтанно. «Девчата, нужна помощь. Срочно принесите мне огнетушитель из кладовой». «Есть». Микки приняла свой крысиный облик и быстро шмыгнула за дверь. Спустя мгновение в руки Толика прилетел массивный красный баллон. Порошковый, да еще и на 5 килограмм. «Ух, сейчас будет веселуха», — улыбнулся парень. «Бойцы, всем приготовиться к массивной атаке». «Так точно», — отозвались немногочисленные стражники в костюмах омский городовой. «Фух, главное — попасть. Ленчик, не будешь ли так добр?» «Конечно». Божок спрыгнул вниз и принял свой человеческий облик. «Куда?» «Прямо над кладкой?» «Ага, только не промахнись, не волнуйтесь. Некогда я отлично играл в мяч». Леонид приподнялся и, размахнувшись, швырнул огнетушитель прямиком в кладку, за которой затаился враг. «Опа!» Толик прицелился и выстрелил прямо по красному баллону. Мощное белое облако в мгновение ока накрыло все укрытие. «В бой!» Неистово закричал парень и вместе с крысами побежал на врага. Правда, он не учел один момент, а именно, общую озлобленность защитников парка. С неимоверным криком, ребята в костюмах омский городовой повытаскивали тактические лопаты и, обогнав крысиный отряд, смертоносным ураганом налетели на противника. Вот это сила духа. Их всего 3, но казалось, будто в бой пошло целое войско. И без того шокированные представители когорты были насмерть забиты тактическими лопатами. «В укрытие!» — гаркнул Толик и поспешил отойти обратно. Все же порошок мог серьезно навредить глазам и дыхательным путям. Правда, смертоносному корпусу Берендеевского парка было плевать. Конечно, ведь в городовом есть противогаз. Спрятавшись за мешками с песком, оборонительный отряд немного перевел дух. «Времени у нас немного, ребята», — произнес Толик. «Нужно отыскать всех наших и вместе отбить пар». Резкий грохот не позволил парню договорить, и прямо возле укрытия из воздуха материализовалось 5 танков и 2 бронетранспортера. «Боже!» — выдохнул Леонид, схватившись за голову. «Как такое возможно?» «Валек нас предупреждал. Прячемся!» — шикнул Толик, и весь отряд тут же залег за мешками. Танки продолжили движение вдоль замка и явно поехали ко входу. «Плохо, очень плохо. Хозяин, а у вас есть фокус против бронетехники?» — с надеждой спросила Мишель. «Боюсь, что такое я еще не проходил», — сглотнув, ответил парень. «Но отставить переживания, что-нибудь придумаем». Тем временем ПТРы остановились, и на улицу хлынули солдаты когорты. 24 бойца, ужаснулся Леонид. «Что будем делать? Идут к раненым», — выдохнула Рафаила. Толик выглянул и посмотрел на 3 ребят. «Не бойтесь», — губами произнес парень, — «я вас спасу». Но раненые стражники лишь отрицательно замотали головами. «Ребята, переключаемся на автоматический режим», — тихо прошептал Толик. «По 6 на брата. Справимся, конечно. 3, 2, без передышки и без жалости», — заверещали дикие стражники парка и вылетели из облака порошка. Ничего не подозревающие солдаты когорты не успели развернуться, как тут же получили лопатами по голове. Завязалась настоящая битва. Толик и крысиный отряд выглянули из укрытия и начали аккуратно отстреливать разбегающихся бойцов в золотых масках. 24 образцовых солдата против старшего сына дома Демидовых, 4 крыс с синдромом хронического одиночества и 3 психопатов с лопатами. Интересно, кто победит? «Псайка! Псайка!» — кричали те немногие выжившие. «А, стоп, уже не очень выжившие». Трое попытались свалить под шумок в ту же сторону, куда отправились танки, но не тут-то было. Вражеские самоходные орудия с паникой выкатили обратно. Одного не хватало, у остальных были явные повреждения, а за ними с диким ревом выскочил тот парень с металлической рукой. Как же его, кажется, Фейт? Володя рассказывал, что раньше он был на стороне Саджа, но теперь переметнулся. Как удобно. Фейт со звериным ревом запрыгнул на ближайший танк и, сорвав люк, словно это была фольга из-под конфеты, запрыгнул внутрь. Боевая машина резко ударила своего бронированного собрата, а затем выстрелила по оставшимся. «Круто!» — замерев от восхищения, выдохнул Толик. Затем танк остановился, и из люка вылетела оторванная голова в золотой маске, а за ней и сам Фейт, перепачканный в чужой крови. Выглядел он, как самое натуральное животное. Хищник, дикий зверь, глаза желтые, светящиеся, на кончиках пальцев жуткие когти сантиметров по 7, не меньше, а часть его жилистого тела покрывала густая темно-коричневая шерсть. «Оборотень, что ли?» — уточнил Леонид. «Черт его знает, но выглядит круто», — восхищенно произнес Толик. Фейт спрыгнул на снег и, оглядев всех присутствующих, с рыком побежал в сторону парка. «Видать, признал своих, Толик», — послышался знакомый голос, и сердце парня тут же сжалось. Рядом с полуразрушенной башней стояла Сонька. Выглядела она так, словно увидела давно потерянную собаку. Сперва Толик хотел бросить все и побежать навстречу к ней, но затем вспомнил, что эта юная леди нагло выбросила аристократа в подвал, а такое поведение неприемлемо. «Угу!» Насупившись, ответил он, и принялся собирать оружие с вражеских трупов. «Давно не виделись. Почему ты здесь?» И все-таки, голос Соньки сейчас звучал, как-то иначе, немного надрывно, что ли. «Потому что я обязан защищать парк. Володя доверился мне, а ты, как я уже успел заметить, нет, дурак», — тихо прошептала она. «Это не твоя война, а чья?» — надменно поинтересовался парень. «Взгляни вокруг, это территория моего брата, и он доверил мне ее защиту». «Ты так ничего и не понял», — выдохнула Сонька и направилась к Толику. «Понял, что таким, как ты, нельзя доверять. Почему ты не принимаешь мою заботу? Потому что, эй!» Именно сейчас парень заметил в походке стеклоглазки нечто странное, болезненное и неестественное. «Не понял, что такое?» Обычно бандитка всегда ходила легкой, но вполне уверенной походкой. Теперь же Сонька ступала тяжело, как будто каждое движение давалось ей с трудом. «Сонь!» Толик передал все собранные патроны Леониду и быстрым шагом направился к стеклоглазке. «Ты в порядке? Какая разница?» — выдохнула она. «Я хотела защитить тебя, а ты повел себя, как глупый мальчишка. Зачем рискуешь, зачем напрашиваешься на пулю? Сонь, ты хоть понимаешь, что будет с моим сердцем, если ты...» Сонька остановилась, а затем ее тело обмякло и едва не рухнуло в снег. Парень в последний момент успел поймать бандитку. «Сонь, что с тобой?» — не своим голосом спросил Толик. «Все хорошо», — ответила стеклоглазка. «Умоляю, уходи, возвращайся в подземелье, Сонь». Только сейчас парень увидел темное пятно на животе бандитки. «Что это такое?» «Маленькая царапинка», — выдохнула Сонька и приложила прохладную ладонь к лицу Толика. «Умоляю, возвращайся в замок. Я не хочу, чтобы все это было напрасным. Господи!» Сердце Толика сжалось от ужаса. «Нет-нет-нет, ты не оставишь меня здесь. Мы договорились, что вместе пройдем эту битву». «Договорились, но что-то пошло не так», — девчонка слабо улыбнулась. «В общем-то, как я и говорила, Сонь», — неприятный ком встал в горле. Сейчас Толику хотелось закричать, но он не мог. Мимо пронеслась целая армия стражников парка, а за ними здоровенная группа солдат в активной броне. Неподалеку прогремело сразу три мощных взрыва, но Толику было плевать. Он смотрел на угасающую Соньку и не мог поверить своим глазам. «Это, конечно, бесполезно, но отнеси меня в замок, если не сложно. Сонь, я мигом. Умоляю, только не закрывай глаза, говори со мной», — тараторил парень очень сдавленным голосом. «Ты такой милый, когда снимаешь маску надменного идиота», — продолжала улыбаться стеклоглазка, а затем начала медленно терять сознание. «Нет, не вздумай», — воскликнул Толик и пулей понесся к главным воротам. «Я не дам тебе умереть, я не отпущу тебя, наивный парнишка. Смерть никогда и никого не спрашивает. Но ты знаешь, я счастлива отдать жизнь, борясь за этот мир, если вы победите, если ты продолжишь жить. Если мир все же расцветет, значит, я погибла не напрасно». «Не погибнешь», — едва сдерживая слезы, выдохнул парень. «Я не позволю. Спасибо, Толик, спасибо, что показал мне мир аристократов с другой приятной стороны. Было очень здорово узнать, что вы тоже люди», — прошептала Сонька и медленно сомкнула глаза. В этот момент внутри парня разгорелся настоящий пожар. Казалось, что еще чуть-чуть и мощнейший поток чувств хлынет наружу. Однако перед самой лестницей раскрылся жуткий ярко-фиолетовый портал, и на снег полезли полчища жуков. Щелкая острыми жвалами, они побежали прямо на Толика и Соньку. Резко открыв глаза, бандитка ловко спрыгнула с рук парня. «Леопольд, давай!» Из леса вылетел ледяной феникс и начал замораживать жуков. Ничего не понимая, Толик выхватил винтовку и принялся отстреливаться. «Как это понимать? Внезапный прилив сил», — виновато улыбнувшись, ответила Сонька. «Ты опять обманула меня, отчасти. Рана действительно есть, но не смертельная. К тому же, как еще я могла увести тебя в безопасное место? Я тебя ненавижу», — огрызнулся парень, и, загородив собой бандитку, принялся отстреливать настырных жуков. «Твою мать, их слишком много. Леопольд не может усилить струю, боюсь, это максимум. Но ты не переживай». Сонька вытащила два клинка. «Я буду резать их до последнего». «Смешно», — вздохнул Толик, перезарядив магазин. «Только вот, их панцирь даже пуля берет не сразу. А я попытаюсь. Ля, полную мощность. Да пытаюсь, пытаюсь, хозяйка, выдохнул здоровенный птиц, но их реально слишком много. Что ж, стеклоглазка пожала плечами и схватила Толика за плечи. Значит, побежим напролом к дверям замка. Хватит уже, возмутился парень. Ты хоть знаешь, какого это, терять близкого? Поверь, знаю не понаслышке, но у нас нет другого выбора. Бежим. Сонька потащила парня за собой, но в этот момент открылся еще один портал, и жуки хлынули с новой силой. Дерьмо, выругался Толик, нас окружают. Ага. Сонька взглянула на небо. Ля, хватай Анатолия. Но на здоровенного пернатого набросились жуки и повалили на землю. Перед тем, как мы умрем, выдохнул парень. Я хотел бы честно признаться тебе, я люблю тебя. И, кто бы что ни говорил, я искренне верил, что у нас с тобой было бы прекрасное будущее. Правда? Стеклоглазка с удивлением посмотрела на Толика. Ты сейчас не шутишь, зайка моя. Ты же знаешь мой характер. Если мы выживем, я же от тебя не отстану. Буду угорать над тобой до конца жизни. Мне все равно. Я устал сдерживаться. Ты самая потрясающая девушка из всех, кого я знаю. В чувствах к тебе я уверен на все 200%. Ты уникальная. Ты невероятная. И я вижу тебя матерью моих детей. Если бы у нас был хоть один шанс на спасение, женился бы. Вот вообще сразу. Но мощный хлопок эхом разлетелся по парку, и жуки резко остановились. О, а я вовремя, рядом с парочкой обреченцев приземлился Володя. Не помешал? Нет, Толик готов был провалиться под землю. Жуки учтиво поклонились всем присутствующим, а затем побежали в сторону парка. Помешало и еще как, усмехнулась Сонька и приобняла Толика. Продолжай, Анатолий Аркадьевич. Можно, пожалуйста, с момента про мать твоих детей? У-у-у. Володя лишь отмахнулся. Так, я научился управлять этими штуками. Сейчас перенастроил их на уничтожение когорты, так что надеюсь быстро избавиться от последователей Саджа. Фу-ух, из-под жуков выбрался помятый Леопольд. Хвала небесам, господин Демидов, вы, супер. Спасибо, друг, но сражение еще не закончилось. Ищите раненых и добивайте когорту. Эти твари используют генератор изнанки и могут проходить через карманное измерение, пояснил Володя и взглянул на небо. А я пока разберусь с виновником торжества. А можно я с тобой? Раскрасневшись, словно помидор, поинтересовался Толик. Нет, ответила за него Сонька, и мило улыбнувшись, взяла за руку. Ты пойдешь со мной, если нам предстоит столько всего обсудить. Правильно, кивнул Володя. Глаз с него не своди. И вообще, я думал, ты запрешь его где-нибудь. Так и сделала. Но он вырвался, с досадой ответила стеклоглазка. Типичный Толик. Ладно, друзья, мне пора. Согнув ноги в коленях, младший сын дома Демидовых подпрыгнул и устремился ввысь, подняв в воздух небольшое облако свежего снега. Брат, я тоже хочу научиться летать, выдохнул Толик, но было слишком поздно. Так, нам нужно замаскироваться. Хитро улыбнувшись, произнесла Сонька. Какую мисс Плейбой ты хотел бы сейчас увидеть больше всего? Зачем спрашиваешь? Я должна во всем советоваться со своим будущим мужем. Боже, ты теперь реально меня до конца жизни будешь этим троллить. Естественно, я же мать твоих детей. Хохотнула Сонька и потащила парня вслед за переметнувшимися жуками. А Толик осознал, что даже в самой критической ситуации лучше держать язык за зубами. Вот и все, конец великого плана Саджа. Все надежды и мечты разлетелись на сотни тысяч осколков. Город мерцал, как звездная система во время вспышки сверхновой. Под мощными энергетическими лучами Шантир, ярко-фиолетовыми молниями Тора, огненными столбами Лаки, разрывными волнами некой неизвестной особы и разноцветными всполохами местного императора, гибло непобедимое войско золотой когорты. А теперь еще и он сам лично решил встретить незваного гостя. Китель и рубашка небрежно расстегнуты, намекая на полнейшее неуважение к своему оппоненту. Прямо, как тогда 2000 лет назад, никто не знал Тангейзера лучше, чем семья Саадж-Праймов. Из поколения в поколение они пытались противостоять психически нездоровому маньяку, но история всегда заканчивалась одним и тем же. Атан обожал манипулировать. Он, подобно мощнейшему псионику, буквально изменял реальность, подстраивая все под свои извращенные и отвратительные желания, затуманивал разум, вселял всепоглощающий ужас, сбивал с толку и заставлял играть сугубо по своим правилам. Он мог с легкостью сделать любого своим заклятым врагом, лучшим другом или же преданным рабом. Все зависело от того, что сокрыто внутри души очередной жертвы Тангейзера. Он был похож на джина из сказки, этакий исполнитель желаний. Только вот, последствия всегда были одинаковыми, полнейшие разочарования и падение на самое дно. Воспоминания болью откликнулись в старом сердце миротворца. Неужели и сейчас Тангейзер докажет свою неуязвимость? Неужели вновь сможет добраться до самых недр души своими мерзкими методами? Нет, на этот раз все должно быть иначе. Ты же мертв, я лично прикончил тебя. Злобно прорычал Саадж, сжимая металлические кулаки и укрепляя энергетический барьер вокруг себя. Легенды не умирают. Со злобной ухмылкой ответил Демидов, продолжая сверлить миротворца жутким взглядом. Да и убийца из тебя, так себе. Знаешь, у людей есть такое крылатое выражение, кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. Оно означает, что если ты придешь ко мне в дом, на мою родную землю и начнешь устраивать хаос, тебя настигнет очень страшная кара. Пришедший за смертью, получит только смерть, страшную и мучительную. Думаешь запугать меня, Тан? Холодно произнес миротворец. Не выйдет, уже слишком поздно. Я пожру твою терру, хочешь ты этого или нет. Запугать? Продолжал усмехаться Тангейзер. Нет, за то, что ты сделал, я буду рвать тебя на кусочки, медленно и очень больно. Уничтожишь оболочку, останется моя сущность. Я наберу силы и вновь приду сюда, только уже с огромной армией, надменно ответил Саадж. Подумай, взвесь все за и против. Ты же понимаешь, что наша битва лишь отсрочит неминуемое. Нет, уже не отсрочит. Демидов показал темно-синий кристалл. Все внутренности Саджа сжались от ужаса. Какой же ты все-таки урод, Тан. Да, а заодно и твой самый страшный кошмар. Тангейзер спрятал кристалл и хрустнул шеей. Но прежде, чем твоя сущность растворится в небытие, развлеки меня. Я хочу вспомнить, что значит убивать бывшего друга мучительной смертью. Ха, друга, сомневаюсь, что это было взаимно. Ты обманул меня тогда. Моя семья всегда была против твоей экспансии. Но ты, запудрил мне мозг, заставил пойти против своих. Нет, хмыкнул Тангейзер, я никогда и никого не заставляю. Я лишь открываю то, что каждый пытается удержать внутри своего сердца. Если ты хочешь наживы, алчность выберется наружу и явит твой истинный лик. Если ты устал быть одиноким, твое сердце запоет от любви, и ты утонешь в этом омуте с головой. А если ты хочешь уничтожить Сенат, черт возьми, почему нет? Но благими намерениями вымощена дорога в ад. Не говори, что я не предупреждал тебя о последствиях. Мне уже плевать, сухо ответил Саадж и плавно вытащил энергетический клинок. Ты разбил мои мечты лишь единожды, и все уже давно решено. Раз ты выбрался из мира мертвых, значит, пришло самое время вернуть тебя обратно. Начинай, проурчал Тангейзер, и все его тело покрыли ярко-фиолетовые молнии. Будет очень неплохо наконец-то размять косточки. Набрав в легкие побольше воздуха, Саадж применил свою секретную технику порхающего острия. Раскаленный клинок двигался с такой скоростью, что его было практически невозможно увидеть. Выпад. Уворот от контратаки. Еще один резкий выпад, и лезвие наконец достигло своей цели. По ушам ударил мощный взрыв, и тело Тангейзера заволокло густым дымом. «Ты растерял все навыки», — усмехнулся Саадж, — «стал слишком слабым, даже смотреть жалко, а я ведь начал переживать, и правильно сделал», — злобно проурчал Демидов. Как только облако дыма рассеялось, Саадж увидел жуткую картину. Его заклятый враг спокойно держал энергетический клинок в руке, как будто это была детская игрушка. Небольшое усилие, и древний меч Клазерон рассыпался на маленькие кусочки. «Тварь», — выдохнул Саадж и попытался ударить остатками клинка, — однако Демидов поставил блок рукой и выбил рукоять из ладони миротворца. Вот так просто, без особых усилий. Мой черед. Сделав резкий выпад, Тангейзер запустил мощную энергетическую волну, от которой щит Саджа тут же начал трещать по швам. Нет, это точно не вся его сила. Подлетев с правой стороны, Демидов нанес сокрушительный удар кулаком. Барьер окончательно растрескался и частично разлетелся на мелкие искры. Но на этом миротворец-психопат не остановился. Он облетал Саджа вокруг и по кусочку разносил его защиту. Он не хотел заканчивать все быстро. Тангейзер искренне жаждал поиграть, помучить жертву перед неминуемой гибелью. Но Саадж не думал сдаваться. Только не сейчас. Развернувшись на 180 градусов, миротворец припустил к своему кораблю. Сделав несколько обманных маневров, он облетел Хорта Минаси и с разгона врезался прямо в Тангейзера. Прогрохотал мощный взрыв, а ударная волна кольцом разлетелась в разные стороны. Попал, определенно попал. И, поинтересовался Демидов, когда облако дыма рассеялось. «Это все, если бы», — усмехнулся Саадж, и выпустил в своего заклятого врага целую очередь из заряженных энергетических сфер. Тело Тангейзера скрылось под яркими вспышками. «Нет, после такого ни одна оболочка не выдержит. Тан наверняка еще слишком слаб, ибо так и не выставил энергетический щит. А значит, попросту экономит силы. Не впечатляет». С легкой ноткой разочарования, ответил Демидов, после чего продолжил разносить Саджа кулаками. Каждый удар разлетался грохотом по всей столице. Это было настоящим доминантным избиением. Тангейзер делал этот максимально мерзко, явно наслаждаясь моментом. «Почему ты просто не прикончишь меня?» Едва оправившись после очередной атаки, выдохнул миротворец, сплюнув черную кляксу крови. «Когорта с твоей подачи убивает ни в чем не повинных людей, моих людей», — холодно ответил Тан и схватился Аджа за плечо. «А ты ответишь за все их страдания, за каждого убитого человека, за каждую сломанную жизнь». Сверхпрочная броня начала трескаться. Даже бриариевый сплав не смог сдержать напора разъяренного миротворца-психопата. По телу Саджа раскаленным металлом растеклась энергия. Казалось, что еще немного, и он попросту выгорит изнутри. Каждая клеточка буквально кричала от нестерпимой боли. «Ты на протяжении 35 лет ломал жизни этих людей», — прорычал Демидов, сжимая плечо Саджа еще сильнее. «А, все из-за чего?» «Из-за того, что тебе не понравилась моя правда». «Это, неправда», — воскликнул миротворец, едва сдерживая крик от невыносимой боли. «Ты сказал, что поддержишь меня, говорил, что мультивселенная замерзла, и что судьбу надо поторопить. А, когда речь зашла о революции, ты предал меня. То, что ты предлагал, самоубийство, а в моих планах не было такого глупого и бесполезного финала. У меня есть план. Как ты не понимаешь, что Сенат уничтожает огромное количество жизней просто так, потому что миротворцам, якобы, нужна пища. Ты говоришь мне про сломанные судьбы, а сам в итоге боишься идти против системы, которая убивает в триллионы раз больше. Почему ты не хочешь понять, что все эти жертвы на твоей планете – лишь малая плата за будущее, которое все мы рискуем потерять? Знаешь, что я тебе на все это скажу? Поинтересовался Демидов. Пошел к черту. Что? Мой ответ остается прежним. Я отказываюсь принимать в этом участие. Для меня важен каждый человек на этой планете, вне зависимости от судьбы миллиардов и триллионов, где-то там, в мультивселенной. Это мои люди, и я буду защищать их до самого конца. И солдат когорты ты тоже защищаешь, поэтому ты заставил жуков жрать их. Солдаты когорты уже не принадлежат мне. Они, бедные дети, которых ты заразил своим отвратительным вирусом, заставил поверить в самую наглую ересь и пойти против меня. Увы, но от опухоли стоит избавиться, ибо сделать этот участок организма здоровым у меня уже не получится. И все это исключительно твоя вина. Моя вина, — ошарашенно выдохнул миротворец. Как можно сравнивать условные несколько сотен тысяч с триллионами? Неужели до тебя еще не дошло? Дошло, сукин сын, ты же, скажи, я хочу это услышать. Хищно улыбнулся Демидов. Чертов эгоист, готовый поставить на кон всю мультивселенную ради горстки своих подопечных. Какая же ты на самом деле мразь, Тан. Какой же ты бесчеловечный и надменный ублюдок. Да, и я устал говорить, что это не так. Пожав плечами, ответил Тангейзер. Мы уже неоднократно общались на эту тему. И скажу еще один раз, благими намерениями вымощена дорога в ад. А еще если ты готов пожертвовать ни в чем не повинными людьми здесь, то о каких благих намерениях и спасении мультивселенной может идти речь там, Саадж? Ты хотел увидеть истинное желание своего сердца, ты его увидел. В это мгновение несколько десятков тысяч планет разворачивают ядерную войну, а где-то происходит глобальное восстание искусственного интеллекта. Просто потому, что миротворцы Сената вшили в ДНК своих подопечных долбанный канон. Триллионы разумных существ в это мгновение сгорают в пепле ядерного огня, Тан. Триллионы погибают от рук собственного детища в лице искусственного интеллекта. А ты продолжаешь защищать свою мелкую планетку. Да, защищаю. Да, сгорают. Да, погибают. Но ты пришел именно ко мне домой и убиваешь моих людей. Сколько еще повторять? Мне плевать, что там в мультивселенной. Мне важно, что происходит здесь и сейчас. И если на моей планете останется всего один человек, не зараженный твоей ересью, я буду насмерть стоять за него. Ты помешанный на людях псих. Такой же чокнутый, как и эта больная истеричка Шантир. Два сапога, пара. Злорадно усмехнулся Демидов и вытащил из кармана осколок души. «Знаешь, я не разделяю взглядов Сената, и я согласен, что их политика вогнала мультивселенную в кризис, который необходимо начать разруливать. Но ты позарился на то, что принадлежит мне, из-за чего, Саадж, дурацкой обиды прошлого, не в обиде дело. Я всегда знал, что ты за существо, всегда знал, что рано или поздно, все станет еще хуже. Моя семья предупреждала, что ты, долбанный джинн из сказок, злобный ифрит, который забирает душу за исполнение желаний. Мне надоело слушать твои лицемерные речи, Саадж. С чего ты взял, что войной можно решить вопрос? Сенат раздавит тебя, как букашку, точно так же, как он раздавил Кейна Лайлабе, просто потому, что парень иначе смотрел на этот мир, сухо ответил Тангизер. И, может быть, твои методы также устарели, как и сам Сенат. Может быть, надо было в первую очередь начать с себя, вместо того, чтобы приходить в чужой огород и пытаться затоптать недозревшие цветы. Все в нас самих, Саадж, все проблемы, все, что разъедает нас, делая только хуже. И я не намерен жертвовать своим домом только потому, что стайка престарелых идиотов не хочет ничего менять, а второй идиот желает пойти на них войной. Нет, ты мог бы создать свой мир, мог бы взрастить полноценное ядро, но ты живешь прошлым. Ярость настолько ослепила тебя, что ты сам превратился в того, против кого хотел воевать. И ты думаешь, я признаю это? Прорычал миротворец. Мне плевать, что ты сделаешь. Вздохнув, ответил Тангизер, а затем на дикой скорости устремился ввысь. Как бы банально это ни звучало, но, все кончено, Саадж. Пришло время ответить за свои поступки. На невероятной скорости мы поднимались все выше. Я уже практически ничего не чувствовал. Лишь хлад открытого космоса. Разговор с Саджем позволил вспомнить многие нюансы. Да, мы когда-то действительно были хорошими друзьями. Правда, я коллекционировал то, что миротворцы обожали скрывать в своем сердце. А еще мне нравилось захватывать пустые территории. Где-то там, во мраке темной зоны существовали и другие миротворцы. Такие же, как я. Те, кому было плевать на Сенат, плевать на правила. Те, кто просто хотел творить. Но мои желания действительно оказались извращенными и мерзкими. Настолько, что в конечном итоге смогли породить могущественного доппельгангера. А по поводу Саджа, я больше ничего не испытывал. Ни злобы, ни мести, ни банального желания разобраться в вопросе, почему все вышло именно так. Нарыв прорвался. Вся ненужная масса вытекла наружу, оставив после себя лишь пустое место. Абсолютное ничто, которое я хотел заполнить своими новыми воспоминаниями от того, кем мне пришлось стать на последние 800 лет. И это было прекрасно, вне всяких сомнений. Шанга научила меня жить. «Надеюсь, ты понимаешь, кто в этой истории истинный злодей?» Тихо прошептал голос Саджа в моей голове. «Таков путь», — ответил я, и, размахнувшись, вонзил осколок в грудь миротворца. По бледному лицу Саджа тут же пошли темные трещины. Он смотрел на меня с ужасом и смирением, как будто всю свою жизнь догадывался, что именно так все и закончится. Вытащив кристалл, я отшвырнул тело Саджа. Как можно дальше? Яркая вспышка осветила мрак космоса. Даже мне пришлось прикрыть глаза. Взрыв был настолько мощным, что на поверхности Луны поднялось гигантское облако пыли, а мое лицо обдал теплый ветер. «Прощай, Саадж, ты навсегда останешься в моей памяти, как яркий пример самых искренних заблуждений. И стоит отдать должное, не пообещай он вернуться, то я продолжал бы играть в стирателя, ломая миллионы человеческих судеб. Не встретился бы с Шанга вновь, и никогда не обрел столь странную, но такую родную семью». Убедившись, что от Саджа ничего не осталось, я полетел обратно на Терру. О, никогда не устану восхищаться столь прекрасным, ярким и по-своему выдающимся голубым шариком в пучине бескрайнего непроглядного космоса. Оазис в огромной безжизненной пустыне на сотни миллиардов парсек. Было приятно вернуться. Приятно осознать, что все это ноющее напряжение осталось позади. Я закрыл глаза и наслаждался тем, как воздух постепенно накаляется вокруг меня. Восхитительное чувство. Правда, в реальность меня вернуло чудом оставшееся в пределах моего защитного поля рация. Ха-ха-ха-ха, че-ша-ша-ша, ваше благородие, как слышно? Прием, произнес голос Валька. Слышу хорошо. Выйдя из нирваны, ответил я, из огромного корабля начали вылетать кораблики поменьше. Снять запрет на воздух, а то наш черный друг уже засиделся. Снимай, и передай всем, они должны оставить хотя бы один, и большой, не трогать», — ответил я, остановившись напротив здоровенного корабля миротворца. «Вас понял, передам». Действительно, к земле вовсю направлялись небольшие кораблики Саджа. Видать, решили отомстить напоследок. Только вот, они не учли один маленький нюанс. С диким ревом в воздух начали подниматься огромные драконы, штук 50, не меньше.